Раньше движение казацкой вольницы было направлено на северо-восток Сибири. Мы знаем, что основание Якутского острога относится к 1632 году. Отсюда охочие люди, как по радиусам, шли проведать новые землицы, собрать мягкой рухляди и подвести тамошних инородцев под высокую царскую руку. Один из землепроходцев, Василий Поярков, поднялся по реке Алдан, перевалил Становой хребет и вышел на Амур. Мы не будем останавливаться на плавании Семена Дежнева, обогнувшего северо-восточную оконечность Азии, и не будем останавливаться на походах Владимира Атласова, открывшего полуостров Камчатку. Мы также оставим в стороне наши бывшие американские владения, уступленные впоследствии Соединенным Штатам Америки. Мы перенесем свои взоры на юг, когда в 1860 году по Пекинскому договору Россия приобрела весь Уссурийский край и вышла непосредственно к берегам Японского моря. Этот последний этап является логическим следствием более чем 270-летнего стремления нашего к незамерзающим портам Тихого океана. Бывший командующий войсками Преамурского военного округа Унтербергер в 1881 году совершил переход из Кихты через Калган в Пекин и Тяньцзинь. Оттуда он поехал в Японию, где его встретил тогда прибывший из Германии молодой офицер генерального штаба Аяма, впоследствии победитель русских в Маньчжурии. Аяма показывал Унтербергеру новую академию генерального штаба, которую японцы начинали строить, говорил о реорганизации армии, создании флота и так далее. Унтербергер задал ему вопрос: «Зачем вам становиться на путь милитаризма? Вы знаете, каким бременем этот милитаризм ложится на плечи европейских народов? Зачем вам, островному государству, нужен флот и академия? С кем вам воевать?» На это Аяма ответил: «Как вы не понимаете, конечно, с вами». Тогда еще китайско-восточной железной дороги не было, и вопроса о Порт-Артуре, концессиях в Корее, не существовало вовсе. Когда русские появились около Владивостока и вблизи Кореи, Япония стремительно вышла из своей многовековой замкнутости. С этого момента два народа, столь различные по характеру и укладу жизни, вошли в тесное соприкосновение друг с другом. Интересы их столкнулись. В 1895 году Япония победила Китай и по Симоносекскому договору получила Ляодунский полуостров и признание независимости Кореи. Тогда уже Япония оценивала Порт-Артур как стратегический ключ к воротам в Маньчжурию, но бывшая царская власть в России вырвала его из рук победителя и возвратила китайцам. Это было первое дипломатическое столкновение с Японией, нанесшее оскорбление ее патриотическому самолюбию. В 1891 году была начата постройка Великого Сибирского железнодорожного пути, имевшего громадное экономическое и военное значение. Когда дорога дошла до Читы, возник вопрос, как вести ее дальше, по Амуру или через Маньчжурию. И, к великому сожалению и великому нашему несчастью, соображение спрямить путь по чужой территории взяло верх. Это обстоятельство повлекло за собой многосложные и опасные политические последствия, предопределившие события первостепенной важности. Япония не на шутку встревожилась, а у нас создались новые сложные отношения с Китаем. Все дальнейшие компликации в Маньчжурии надо рассматривать как следствие избранного направления железной дороги по чужой территории. В 1898 году Россия, пользуясь перевесом сил в море, сама захватила Порт-Артур и соединила его с железным путем с КВЖД-дорогой. Занятие нами Ляодуна нанесло еще более тяжелый удар национальному самолюбию японцев. В результате в 1902 году появился союз нашей воинствующей соседки с Англией, давший большие преимущества.